надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословение. Благословение ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам, или же... Но неизвестно будущее. И стоит оно пред человеком, подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка не видя ястреба, ястреб не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрей же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул, июльская чудная ночь обняла воздух. Но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем вазами с висячими мазницами, облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подали от телег, везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях, кто подмастив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивший просто бок своего товарища. Сабля, ружье, самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучно при каждом казаке. Тяжелые валы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаниями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарево вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу, в другом, встретив что-то горючее, и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздья слив, или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши. И тут же среди их чернело висевшее на стене здание или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе со строением в огне. Над огнем велись вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрей обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши соломатой и галушек во весь казацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши, хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться. Наконец, сам подошел он к одному из вазов, взлез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки. Но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним, чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, поясом переходившие по небу, вся была залита светом. Временами Андрей как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо. И потом оно опять очищалось, и вновь становилось видно —